«Я не болен», — произнес Ло. От этой его фразы мне стало немного грустно. Дофламинго напрямую спросил его, любит ли он меня, однако Ло ответил, что нет. Причем он не врал, он не болен. Во всяком случае, я хотя бы теперь знаю ответ. Неожиданно голова заболела, да так резко, словно в виски кто-то всунул спицу. Больно. Что происходит? Дофламинго и Ло с непониманием посмотрели на меня. Что, корчась от боли, обхватила голову руками. Ло сразу подумал, что это вина Джокера, но тот со смехом ответил, что он тут ни при чем, а до завершения работы яда еще есть время. Голова, что-то происходит, словно кто-то копошится в моем мозге и выискивает какие-то определенные воспоминания, чтобы окончательно стереть их. Что? Что за воспоминания пытаются стереть? Это похоже на чей-то фрукт, дьявольский фрукт, что стирает воспоминания, но мой фрукт противоречит этому. Что же он хочет стереть? Вот, нашла, Робин. Этот кто-то пытается полностью заблокировать воспоминания о Робин. Почему? Неужели она? А нет, скорее всего ее тоже превратили в игрушку. Значит, ее все забыли? Если все так и дальше пойдет, то единственный, кто сможет все помнить, буду я. Черт, молодой господин. В зал ворвался один из подчиненных Дофламинго. Там Мугивара. Что? Воскликнул Джокер и посмотрел на экран. «Что ты такое говоришь? Вот он, бегает по арене». «Нет, Мугивара со своими Накома только что пробрались в замок». «Что?» — вновь крикнул Дофламинго, вскакивая со стула и сбрасывая меня как тряпичную куклу на пол, даже не заботясь о том, как я упаду. «Если Мугивара тут, то кто, черт возьми, сейчас дерется на арене? Что тут происходит?» На этот вопрос никто не дал ответа, однако я и Ло одновременно усмехнулись, заставив тем самым стереть самодовольную ухмылку с лица Дофламинго. Кто бы там ни был на арене, я ему благодарна, ведь Луффи уже совсем близко. Глава 44. Цена в звездах. Теперь практически каждую секунду стали приходить все новые и новые донесения от подчиненных Дофламинго. На фабрику по производству Смайла было совершено покушение одним из Мугивар, киборгом Фрэнки. Сейчас там ведется битва. Один из членов семьи Дон Кихот противостоит киборгу. Эта новость не очень беспокоила Дофламинго, так как он практически был готов к подобному исходу. Нашей основной целью было именно уничтожение фабрики, и, похоже, Шичибукай подготовился к подобной встрече. Однако новость о том, что совершено покушение на некую девочку с именем Сахарок, очень встревожила Дофламинго. Он, словно раненый зверь в клетке, стал метаться из угла в угол. Все время задавал себе вопросы, на которые так и не находил ответов. Кусал ногти, хмурился, злился и снова наворачивал круги. В третьей новости говорилось, что на Сахарок напали не только Мугивары, но и армия небольших гномов. Что происходит? Который раз спрашивал Дофламинго, потирая виски. Вашей основной целью была фабрика, не так ли? Теперь он обращался к Ло. Это ведь полностью твоя идея, верно? Без тебя они лишь кучка глупых пиратов. Но такое за один день не спланируешь. Почему Мугивары работают с гномами? Как им удалось проникнуть под землю? Для чего им Сахарок? Если это не совпадение, значит, они знают, что происходит на самом деле в стране. Дофламинго буквально испепелял Ло взглядом. И хотя Ло не подавал виду, но по его спокойному выражению лица и голосу было понятно, что он получает колоссальное удовольствие, наблюдая за своим собеседником. «Я ведь уже говорил», — произнес парень так, словно они вели с Дофламинго светскую беседу за чашечкой кофе. «Меня с ними больше ничего не связывает. Наш альянс окончен. Я с трудом понимаю, о чем ты говоришь». Джокер буквально вплотную приблизился к Ло, чтобы убедиться, врет ли он или нет, но парень не врал. Он действительно ничего не понимал. А вот я прекрасно понимала, что происходит, и от этого стала смеяться. Сначала негромко, чисто хихикая, но с каждой секундой мой смех становился все громче. Реакция Дофламинго на мой смех не заставила себя долго ждать. Мужчина подошел ко мне и одной рукой, схватив за шею, поднял меня с пола. Хватка была сильной, дышать удавалось через раз. «И почему ты смеешься, лиловый демон?» «Все просто», – прошептала я, продолжая хихикать, чем очень раздражала Джокера. «Может быть, ты и прав, мы действительно без Ло просто глупая шайка пиратов. Однако ты не учел одну большую особенность этих глупых пиратов. Нам чертовски везет». Вены на лбу Дофламинго вздулись, а рука так сжала мое горло, что шейные позвонки готовы были в любую секунду треснуть. Однако в последнюю секунду его хватка ослабла. «Хаэм», Дофламинго улыбнулся. «Я все еще не до конца верю в твое проклятие, лиловый демон. Неужели ты всегда выживаешь?» «Да, ты преодолела панк-хазард, но это лишь чистая случайность. Покажи мне истинное твое «я». Яд уже проник практически в каждую клеточку твоего тела. Вероятность того, что противоядие подействует, сокращается с каждой секундой». Я перестала улыбаться, чувствуя, что он сейчас усложнит мне жизнь. Что же этот пернатый задумал? Меня снова швырнули на пол, как мешок с картошкой. Больно шлепнувшись, я неотрывно следила за Дофламинго. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, но через секунду в его руке появился револьвер, тот самый, из которого он стрелял в Ло. Ствол оружия нацелился мне в голову. «Что ты делаешь?» — кричал Ло, но ни я, ни Дофламинго даже не смотрели в его сторону. «Фу-фу-фу, я хочу увидеть твое проклятие в действии», — Джокер взвел курок. «Один выстрел, и ты умрешь. Что может остановить меня? Фу-фу-фу, разве только чудо, а в чудеса я не верю». В следующую секунду дверь в зал с грохотом открылась, и в помещение вбежал один из подчиненных Дофламинго, что держал в руках включенный ден-ден-муши. Это очень не понравилось мужчине, и все же он отвел ствол в сторону, взглянув на улитку. «Все очень плохо, Доффи», — рыдала улитка. «Плохи наши дела, Тревор», — удивился Джокер. «Сахарок, она потеряла сознание», — продолжала кричать улитка. «Че?» — Дофламинго посмотрел мне в глаза. Было трудно понять, о чем он думает, так как его глаза прикрывали очки. Однако по лбу предательски скатилась большая капля пота. «Это что, шутка? Все наши рабы, что мы собрали за последние 10 лет, вновь стали людьми. Проклятие хобби-хобби развеяно. Игрушки вновь стали людьми. Это значит, что Робин и команда гномов справились со своей частью. Отлично. Теперь на Дрессроуз еще тот хаос. Все игрушки вновь стали людьми и требуют мести. Они-то скорее всего многое теперь знают и помнят. Что же сделает народ? Нападут ли они на семью Дон Кихот, лиловый демон?» Прошипел Дофламинго, вновь направляя в мою сторону ствол. «Фу-фу-фу, а я ведь почти поверил в твое проклятие, но нет, никакого проклятия не существует, чудес не бывает. И это я тебе сейчас докажу. Прощай». Дофламинго уже собирался выстрелить, как в следующее мгновение, откуда ни возьмись, появился высокий одноногий гладиатор, что одним взмахом меча обезглавил Джокера. «Кирос!» — прокричал король Рика, плача от счастья. «Это ты?» «Да!» — отозвался темноволосый гладиатор, направляясь к королю. Голова Дофламинго, как мячик, подкатилась к моим ногам, само тело упало на колени. «Неужели это все?» «За-за, Трофи!» «Я пришел спасти вас!» — неожиданно прозвучал голос Луффи, что уже на всех парах несся в нашу сторону. Рядом с Луффи я увидела высокую темноволосую девушку. «Стоп, это же та самая девушка, которую обнимал Санджи. Как он ее там назвал? Кажется, Виолетта. Так она все же хорошая, отлично, союзником больше. Мугивара я!» — крикнул Ло. «Хватай сестру и беги отсюда. Сожалею, но наш альянс распущен». Удивился Луффи. Это заявление его очень разозлило. «Знаешь что, это мне решать, так что просто заткнись, чертов эгоист. Альянса нет», — настаивал Ло, выкрикивая каждое слово Луффи в ухо, пока тот пытался, не касаясь Кайросики, открыть замок кандалов Ло. «Если ты меня освободишь, то я убью тебя. Мы враги». «Тихо», — рявкнул Луффи, полностью сосредотачивая свое внимание на замке. «Трудно открыть замок из Кайросики, когда даже притронуться к нему нельзя. Да ты меня вообще слушаешь», — кричал Ло. «Твою сестру отравили. Вкали ей хотя бы противоядие». В это время девушка уже вовсю занималась мной, осматривая мое состояние. Именно поэтому Луффи занялся Ло и его кандалами. «Виолетта, начало я. Зови меня Виолой», — поправила та и улыбнулась. Наконец-то она нашла шприц с противоядием и уже подбежала ко мне, чтобы вколоть жидкость в руку, как пол под ногами прогнулся, странно и неестественно выгибаясь. Всех разбросало в разные стороны. «Что это?» Из пола появилась огромная человеческая фигура, состоящая из одних камней. Он словно часть самого замка. «Как это возможно?» «Фруктовик?» «Да, так и есть. В моей кладовой возникла новая дверь. Раз он использует камень, то тип скорее всего Логия?» «Нет, Парамеция. Он использует посторонний камень, а не сам становится им. Но что ему надо?» В полу появилась огромная каменная ладонь, что бережно подняла голову Дофламинго. Отрубленная голова улыбалась и смеялась. «Фу-фу-фу, «Вам удалось провести меня, что?» – воскликнул Луффи. «Как этот Минго может быть еще жив? Фу-фу-фу, лиловый демон, ты поражаешь меня все больше. Видно, удача пока была на твоей стороне, но долго ли она будет тебе помогать?» – спросила голова Джокера. «Эх, видно, придется использовать птичью клетку. Птичья клетка!» – прозвучал шокированный голос Ло, и я почувствовала, как его сердце бешено забилось. Ло напуган, что еще за птичья клетка. Неожиданно безголовое тело Дофламинго встало, и только теперь я заметила, что оно полностью состоит из мелких нитей. Это клон. Но раз так, то где же настоящий Дофламинго? Прозвучал выстрел. Фу-фу-фу, ну вот, а то я уже начал беспокоиться. Этот ублюдок все это время каким-то образом прятался в тени, и, оказавшись за моей спиной, выстрелил в меня из своего револьвера. Боб живота резко вспыхнул болью. «За-за!» — крикнул Луффи, направляясь в мою сторону и атакуя Джокера. Кирос также приготовил меч и кинулся в сторону Дофламинго, но ему перегородил путь клон, что состоял из одних нитей, но это не значит, что он не был опасен. «Фу-фу-фу!» — смеялся Дофламинго, уклоняясь от всех атакующих ударов. «Вот теперь посмотрим, чего стоит твое проклятие, лиловый демон. От чего именно ты умрешь быстрее? От потери крови или от яда?» «Фу-фу-фу, игра началась, Пика, вышвырни их из замка, пусть видит, что я намереваюсь сделать». Пол вновь изогнулся и вытолкнул всех на улицу из замка через окно. Расстояние до земли было приличным. Я не понимала, что я чувствую. Холод? Нет, просто усталость и слабость. Я даже боли больше не чувствовала. Мне просто хотелось спать. Причем так сильно. Чья-то теплая рука обхватила меня при падении и аккуратно приземлила на траву. «Черт! Кровь не останавливается!» — слышала я крик Луффи. «Трофи, что делать? Рана небольшая и не смертельная!» — прозвучал голос Ло. «Все усложняет яд, он не дает крови свернуться. У меня есть противоядие!» — услышала я голос Виолы. «Я успела его прихватить. Правда, ключ к твоим наручникам. Понятно?» — коротко бросил он. «Мугивара, я, не давай сестре заснуть, иначе она больше не проснется». В эту же секунду меня больно ударили пару раз по щекам. Я прекрасно все слышала, но от этих ударов я словно вернулась в реальность. Открыла глаза и увидела над собой обеспокоенные лица. Странно, но я прекрасно понимала, что происходит. Пулевое ранение. Это вам не шутки. Ло оперировать не сможет. Наручники и скайросики не дадут ему до конца завершить операцию. Значит, за извлечение пули придется взяться Луффи. Другого варианта я тут не вижу. Что? Нет, я не могу. Я не готов, затараторил Луффи. Это должен сделать Трофи. Что? А чем ты? Не понимал Ло, посмотрев на Луффи. Она хочет, чтобы я извлек пулю и зашил рану, объяснил Луффи. Я тоже так думаю, кивнул Ло, неотрывно смотря Луффи в глаза. Я не смогу работать, но буду советовать. Не волнуйся, Луффи. Недавно я сама проводила подобную операцию по извлечению пули из кайросики из тела Ло. Хоть это и было в другой реальности, но воспоминания сохранились. Я покажу их. Я знаю, что нужно делать. Бояться нечего. Всего одна маленькая пуля, и то не смертельная. Задет бок. Противоядие уже вколото и начинает действовать. Основная задача – это извлечь пулю и остановить кровотечение. Хорошо, кивнул Луффи, смотря на меня. Я все сделаю. После чего парень тут же достал из моего заднего кармана небольшую коробочку, что подарил мне сегодня утром Ло. Это была мини-аптечка. Кто же знал, что его подарок понадобится так быстро. Для начала с меня сняли пиджак, потом расстегнули белую рубашку, которая уже успела пропитаться кровью. Я чувствовала, как Луффи нервничает, боится причинить мне еще больше боли, но я успокаивала его, смотрела на свое тело через его глаза и объясняла, что нужно делать. Ло тоже неустанно советовал Луффи, но парень его практически не слушал. Он был сосредоточен на моем голосе и образах, что я ему показывала. Какой надрез сделать, где прижать ваткой, что лучше использовать для извлечения металла из организма. В какой-то момент мне даже казалось, что я сама себе и делала операцию. Одно радует, из-за этого чертового яда я практически не чувствовала боли, вообще ничего. В какой-то момент Ло замолчал, он просто с шоком, удивлением и восхищением следил за точными действиями Луффи. Когда пуля была извлечена, он нахмурился. «Ублюдок!» – прошипел он сквозь зубы. Я тоже посмотрел на небольшую пулю. «Свинец!» «Хех, а Дофламинго еще тот юморист!» – смеялась я, понимая, что это неплохая такая отсылка к прошлому Ло. «Мугивара, я, ты уже делал подобную операцию?» – спросил Ло. «Нет, коротко бросил парень, зашивая мою рану. «Сегодня первый раз. Тогда откуда ты знаешь, что нужно делать?» Не понимал хирург смерти, на что Луффи указал на свою голову. «Заза показывает», — ответил он. «Ей уже приходилось делать подобную операцию тебе в параллельном мире». Глаза Ло расширились, рот беззвучно открывался и закрывался. Парень не знал, что сказать в такой ситуации. «Я же дала мысленный подзатыльник Луффи». Братец ляпнул лишнего. Тот виновато отвел взгляд в сторону. Кровь остановилась. Тело потихоньку стало двигаться. Видно, все же противоядие начало действовать. «Ха! Накось выкуси, да фламинго!» Я посмотрела наверх, в надежде увидеть недовольный взгляд пернатого. Однако за место этого моему взору предстала странная картина. Прямо из центра замка в небо поднялись тысячи тонких белых нитей, что окружили весь остров Дресс-Роу с плотной клеткой. «Так это и есть птичья клетка, началось», — прошептал Ло, когда проследил за моим взглядом. «Он точно знаком с этим, ему страшно». «Ло», — позвала я парня, но он не ответил мне, просто продолжал следить за нитями, что обхватывали весь остров. «Заза», — спросил Луффи, помогая мне принять сидячее положение. «Ты как, двигаться уже могу?» призналась я, пошевелив для верности рукой. «Вот только со способностями придется подождать. Да уж, сейчас я скорее балласт, нежели воин». Мы сидели в королевском саду. Снизу из города стали слышны крики о помощи. Что-то происходило. Практически каждый третий житель стал одержим и атаковал своих знакомых, близких и вообще рядом стоящих прохожих. Это все делает Дофламинго, похоже, осознав, что все секреты его страны вышли на поверхность. Дофламинго решил убить каждого жителя, избавив себя от хлопот. «Нужно убрать этого Шичибукая, пока все не зашло слишком далеко. Луффи, Заза, к нам приближался Зара». Вид у парня был недовольный, однако увидев на моей белой рубашке окровавленное пятно, нахмурился еще сильнее. «Все нормально, иначе и быть не может», — отмахнулась я. Мечник не стал спорить, так как знал, что я не люблю чувствовать себя слабой. Да, в сущности, он и сам этого терпеть не мог, поэтому прекрасно меня понимал. «Ясно», — кивнул он, тут же переведя взгляд на короля Рика, Кироса и Виолу. «Что теперь?» Никто не ответил ему, так как земля под ногами задвигалась. Ло, что и так еле как стоял на коленях, повалился на землю. Мы все еще не сняли с его рук наручники. Я ухватилась за плечо Луффи. «Э, что это?» «Земля движется», — воскликнул парень. «Это пика», — ответил Ло. «Способность его фрукта позволяет ему менять форму любого объекта, в котором есть камень. Этот пика меняет ландшафт города», — сказала я, указав, что некоторые здания ушли под землю, а некоторые наоборот, словно грибы после дождя, вылезли из земли. Но это был еще не конец. Экраны, что висели по всему городу и еще днем транслировали турнир на арене, неожиданно одновременно включились, и на них появилось лицо Дофламинго. Оно улыбалось. О предыдущем недовольстве уже не могло быть и речи. Жители Дресс-Роуса и ее гости. Начал Дофламинго. Он собирался произнести речь, даже в такой ситуации он не собирается сдаваться. «Чертов урод, я с самого начала мог править вами при помощи силы. Теперь вы знаете правду. Уверен, многие из вас хотят меня убить. Что ж, прошу. Однако я приготовил для вас игру, и называется она «Убей меня». Я тут, в королевском дворце. Мне некуда бежать и негде спрятаться. Если вам удастся убить меня, то игра будет окончена. Но есть и другой способ закончить игру. Если вы убьете всех людей, чьи имена я назову, то игра также будет закончена. Также за убийство этих людей вы получите небольшую награду. Это простая игра. Убей или будь убитым. Если не хочешь убивать, просто умри. Разве не весело? Фу-фу-фу. А нет. Чувствую, что настоящее от этой страны только начинается. Джокер, неужели будут люди, что поверят ему? Он в любом случае всех убьет, а те, кто поведется на его игру, лишь снимут лишний груз с его рук. Однако, зная безумный страх людей перед смертью, те выберут путь наименьшего сопротивления, даже если этот путь и неверный. Дофламинго в буквальном смысле ломает их изнутри. Страх, ужас перед смертью и моральные принципы. Именно в такой ситуации каждый сможет понять, кто он есть на самом деле. «Никто не придет вас спасти», — продолжал Дофламинго. «Никто не сможет выбраться из этой клетки, а вот с этим я бы уже поспорила. Как я поняла, эти нити — способность Джокера, не кайросики. Поэтому, как только силы вернутся ко мне, можно будет попробовать перебраться на ту сторону, но стоит ли? Всех перекинуть за край клетки я не смогу. Единственный верный шанс на спасение – это убрать дофламинго. Вы не можете связаться с внешним миром. Вы просто умрете, и никто об этом не узнает. Этот ужас будет продолжаться бесконечно. Вы хотите умереть первыми, или завершить первыми игру? Выбор за вами. Кричите и ненавидьте, но отныне все вы стали жертвами. Так что вы выберете, убить меня или убить 13 зазнавшихся глупцов. Итак, за каждую звезду у тех, кто будет в списке, я дам по 100 миллионов белли. Вот они, настоящие жертвы Дресс-Роуз. На экране появились фотографии тех, от кого Дофламинго решился избавиться. Люди с ценой в одну звезду. 1. Пленный гладиатор Колизея Корриды, Ребекка. 2. Команда Мугивары, дитя демона Ника Робин. 3. Самурай из страны Вано, огненный лис Кинеман. 4. Бывшая принцесса Дресс-Роуз, Виола. 5. Команда Мугивары, киборг Фрэнки. Люди с ценой в две звезды. 1. Бывший командующий армией Дресс-Роуз, Кирос. 2. Команда Мугивары, охотник на пиратов Зара. Люди с ценой в три звезды. 1. Бывший правитель Дресс-Роуз, Рико Далда. 3. 2. Капитан пиратов Сердца Шичибукой, Трафальгар Ло. 3. Капитан команды Мугивары, Монки Д. Луффи. 4. Советник революционной армии, Сабо. Когда я увидела фотографию Сабо, то увидела того самого парня, что покупал мне сегодня очки. Стоп, так он советник революционной армии? Ох, ничего себе. И что значит Сабо? Так когда-то звали покойного брата Луффи. Луффи неожиданно начал плакать, при этом одновременно радоваться, и смотрел на меня. Я не понимала его эмоций. Он пытался что-то сказать, но из рта исходили только звуки рыдания. Тогда он показал мне то, что произошло в Колизее, когда мы с Ло покинули их. К Луффи подошел этот парень и представился. И только через несколько минут до Луффи наконец-то дошло, что перед ним его брат. «Что?» — крикнула я, на что многие посмотрели в мою сторону, но Луффи просто подбежал и обнял меня, не прекращая рыдать. «Этот блондин брат Луффи». Все это время он думал, что Сабо мертв, но оказалось, что он каким-то образом выжил. Луффи отдал фрукт Мера-Мера Сабо и спрашивал меня, не злюсь ли я, ведь Иис был также и моим братом. Но Сабо ведь тоже браты. Боже, я запуталась. Все буквально смешалось. Значит, Сабо жив. Теперь понятно, почему Луффи был в тот момент таким счастливым. Я не против, ответила я Луффи, погладив его по голове. Тот шмыгнул носом и утер глаза рукой. Спасибо, искренне поблагодарил он, улыбнувшись. Никто не задавал вопросов, так как это был чисто наш разговор. Правда, в голове до сих пор все кувырком. Стоп, тогда в тот раз, когда Сабо меня увидел, он ведь знал, кто я. Так, только взглянув в мое лицо, он сразу понял, кто я есть. Почему он ничего не сказал? Хотел лучше узнать меня или проверить. Ладно, это подождет. На экране вновь сменилось изображение. Теперь там появились имена с ценой в 5 звезд. 1. Команда Мугивары, бог Усоп. 2. Команда Мугивары, лиловый демон Заза. Шта? Эти ребята разозлили меня больше всего. Фу-фу-фу. Смеялся Дофламинго, в то время пока я собирала свой мозг по кусочкам. Это по их вине вы должны участвовать во всей этой игре. Похоже, Джокер решил окончательно убедиться в силе моего проклятия, хотя я уже так не считаю. Учитывая, сколько раз меня сегодня чуть не убили, значит, теперь на меня объявляется охота. Хотя 5 звезд, это вроде не так уж плохо, верно? Черт, кого я обманываю? Все очень плохо. Ну ладно, я тут все понятно. Но Усоп как получил такую цену, да еще и имечко какое. Бог Усоп, мда, круче только яйца. Видно, этот паренек действительно не терял времени даром. Дерьмо, выпалила я первое, что пришло мне в голову, и услышала общее дружное угу. 5 звезд, задумчиво произнес Зара, подходя ко мне. Нехило, не вижу в этом ничего хорошего, отмахнулась я. Ну, задумался мечник, в гостинице 5 звезд вроде обычно вполне неплохо. Бах, ау. «Не сравнивай меня с гостиницей, идиот!» — крикнула я на парня, который потирал свою шишку на затылке. Сама же я закрыла рукой глаза и тяжело вздохнула. «Сейчас начнется настоящая погоня, а у меня мало того, что способности дьявольского фрукта сказали. Извини, перерыв, так еще и Катану Джокер куда-то спрятал. О, кстати, очухался Зараи, откуда ни возьмись, протянул мне мой меч, а также меч Ло. Когда я выбегала из здания, случайно наткнулся. Я тут же схватила свой меч и крепко обняла. Ох, родимая, без тебя я как без рук. Отлично. Теперь хотя бы смогу первым двум противникам кукиш показать, а не 5 звезд. Тем временем Зара достал из внутреннего кармана Ден-Ден Муши и стал набирать чей-то номер. «Робин», — позвал он, когда образовалась связь и улитка распахнула глаза. «Зара», — произнесла улитка, — «где ты?» «Я с Луффи и остальными», — ответил Зара. «Мы вместе, что называется Королевское плато. Хотя земля постоянно движется и это становится немного проблематично». «Это Робин?» — спросил Луффи, подбегая к Ден-Ден Муши. «Робин, ты это видела? Этот чертов Минго. Ух, я его а вот с Усоппом было забавно». «Да, что, Луффи?» — крикнула улитка ворчливым голосом Усоппа. «Похоже, он рядом с Робин». «Ребекка тоже оказалась в списке», — задумчиво произнес Луффи. «Она с вами, Ребекка», — позвала Робин. «Луси, я здесь». Это была та самая девушка-гладиатор, что помогла мне скрыться от того недоделанного принца. Каким-то образом она также оказалась втянутой в эту игру. Луффи стал о чем-то разговаривать с Ребеккой, я же в это время решила подойти к Ло, что просто сидел на траве. Из-за кайросики он даже толком стоять не может, беспомощный. Это немного привлекает. Возможно, он и прав, когда все время намекает мне на подобную сцену, правда не при таких обстоятельствах. «Ты в порядке?» – спросила я, осмотрев его живот. Кровь не текла, однако шрам от пулевого ранения все же останется. Ло взглянул на меня каким-то отрешенным взглядом, словно увидел впервые. «Сколько же у тебя еще секретов от меня?» – неожиданно спросил он. Этого вопроса я не ожидала. Что именно его задело? То, что я скрывала от него воспоминания о прошлом? Или то, что благодаря моим знаниям и опыту Луффи смог провести небольшую операцию по извлечению пули? «Да, у меня есть секреты. Столько, что хватит на всю жизнь», — ответила я, смотря ему прямо в глаза. Этот тяжелый взгляд серебряных глаз, изучающий и в то же время непонимающий. «Но ведь и ты до сих пор так ничего мне не сказал. Разве это несправедливо? Ты не понимаешь», — начал он, отвернувшись в сторону. «Моим изначальным планом было оставить Дофламинго в живых, чтобы стравить его с Кайда. Однако если мы избавимся сейчас от него, то гнев Кайда за разрушение фабрики падет на наши головы. Нам придется в открытую сражаться с одним из Йонка». «Ло», я прикоснулась ладонью к его щеке, заставив вновь посмотреть мне в глаза. «Ты боишься?» Парень ничего не произнес, продолжая тяжело дышать. «Нет, этот парень не боялся смерти. Его страх намного глубже, намного серьезнее. Не волнуйся, Ло. Какие бы монстры перед нами ни вставали, мы, как обычно, справимся с ними. Доверься нам, доверься мне». «За-за я», — парень вновь мотнул головой, стряхивая мою руку. Его это не убедило. Страх, что я вижу в его глазах, даже перед самой этой птичьей клеткой, глубоко засел в его душе. «Ло, оглянись», — требовала я. «Что ты видишь? Люди безумствуют на улицах, убивая друг друга, и никто ведь не придет им на помощь. Ты предлагаешь нам отступить, сбежать? За-за я, ты не герой, ты пират». «Ты прав», — я кивнула, — «но отступать я не буду. Что будет с этой страной, если мы все развернемся и уйдем? Даже у самого грязного пирата должен быть свой кодекс чести. Однако, я чувствую твой страх», — я указала на свою грудь, где билось его сердце. «Поэтому, как только снимем с тебя наручники, и мои силы вернутся, я перенесу тебя за просторы этой птичьей клетки». Глаза Ло расширились от удивления, но в следующую секунду его зубы сжались. Он был зол. «Но зол на кого? На меня или на самого себя?» «За-за, Трофи», — позвал нас Луффи. «Идем». Одним легким движением Луффи посадил меня к себе на спину, а Зара и Ло схватил под руки. «Короля Рика, Виолу и где Кирос?» «В общем, оставили тут». «Так, зная о способах передвижения Луффи, чувствую, полетаю я с ним знатно. Луффи, надеюсь, ты работал над своими приземлениями?» — с надеждой спросила я. «Зачем?» — искренне спросил парень. «Я же резиновый, мне не больно. Да спасет нас святой ежик», — неожиданно произнес Зара, чему все дружно удивились. «Я думала, ты атеист», — сказала я. «Серьезные времена требуют серьезных решений», — заметил мечник и зажмурился. «Однако, вперед!» — крикнул Луффи, спрыгивая с горы на самое низкое дно города. «Дофламинго, мы идем». Единственное, что я, Ло и Зара могли себе сейчас позволить, это громкое и дружное «а-а-а». Глава 45. Ответ на вопрос. Приземлились мы вполне неплохо. Во всяком случае, я уже мысленно играла в игру «собери свои собственные кости», а тут отделалась всего лишь парочкой синяков. Перед тем, как соприкоснуться с землей, Луффи раздулся, став огромным резиновым мечом, и, кувыркаясь в воздухе, подпрыгнул несколько раз. Ох, от этих его аттракционов у меня резко закружилась голова, а земля и небо резко поменялись местами. «Что к чему? Ничего не пойму. Остановите землю», — бубнила я, разжимая объятия и скатываясь со спины Луффи. «Я сойду». Наконец-то мозг прекратил вращаться вокруг собственной оси, и я смогла встать на ноги. «Ох, ё, да нас окружили. Сколько тут врагов? Сотня? Две? Может больше?» Зара уже обнажил катаны и встал к нам спиной, прикрывая нас с одной стороны. Я тоже высвободила меч. Слабость все еще чувствовалась в теле, но просто так я не сдамся. Луффи, что до этого отряхивал колени от прилипшего песка, земли и пыли, наконец-то соизволил поднять голову и осмотреться. А, я приземлился не в лучшем месте. Дошло наконец. «Мугивара я», — произнес Ло, что все еще висел на плече у Луффи. «Первое, что я сделаю, когда сниму наручники, это убью тебя». «Ло, замолчи ты уже», — начинала злиться я. «А то я начинаю думать, что тебе это нравится, и ты угрожаешь специально, чтобы наручники остались на тебе». От моего замечания Зара невольно усмехнулся, а Ло злобно фыркнул, но оставил мое замечание без каких-либо комментариев. Однако здесь довольно много потенциальных противников. Чего только этот огромный пухлый мужик в детских подгузниках, слюнявчике, чепчике и соске стоит. Уверена, что один из членов семьи Дон Кихот. Рядом с этим огромным ребенком стоял невысокий блондинистый парень в обтягивающей водолазке, коротких шортах, но зато в туфлях на высоком каблуке. Акама. На голове имелась белая кепка с рогами. Парень все время смотрел на Ло и периодически хихикал, прикрыв рот ладонью. «Они знакомы, значит, этот тоже из семьи Дон Кихот. Примем бой?» – спросил Зара, понимая, что просто так нам уйти не дадут. «Черт, мне бы еще немного времени», – злилась я, но также встала в боевую позу. «Это же», – шептали люди, что все плотнее и плотнее окружали нас. Мугивара Луффи, лиловый демон, Трафальгар Ло, охотник на пиратов, двое по три звезды, один по две и одна по пять», – с жадностью произнес кто-то из толпы. «Если я убью девчонку, то получу 500 миллионов белли. Я всю оставшуюся жизнь буду жить в роскоши». Мышцы тут же напряглись. Луффи и Зара одновременно сделали шаг назад, и наши спины слегка соприкоснулись. В глазах каждого жителя читался не страх и ужас перед смертью, а жадность и жажда простой наживы. Золото, деньги – вот что мы сейчас для них. Куш равный в 13 звезд. Должна признать, сумма не маленькая. Но что нам делать? Нападать на простых жителей? Все люди в этой стране теперь наши враги. Неожиданно крикнул Луффи. Так что бежим. Все тут же сорвались с места, вот только каждый побежал в свою сторону. Зара. Крикнул Луффи парню, оборачиваясь. Ты не туда бежишь. Луффи, это ты не туда бежишь. Крикнула я, указав на то, что находится впереди парня. В эту же секунду ноги Луффи кто-то обхватил, из-за чего он просто не смог бежать дальше. Приглядевшись, я увидела того огромного мужика в детском чепчике и соске. Он фруктовик. Его дьявольский фрукт позволяет ему плавать в земле. Ничего себе. По правде сказать, у меня уже много лет есть небольшое желание поплавать. Именно поплавать, а не потонуть топором в море. Но это подождет. Мужик держал Луффи за ноги, из-за чего тот не мог вырваться, но не это самое страшное, а то, что прямо на голову моего братца Ило летит еще один громадный мужик. Да откуда они все повылазили? «Берегись!» — крикнул Ло. «Это супер тяжелый человек!» «За-за!» — крикнул мне Луффи и словно игрушечную куклу швырнул в мою сторону Ло. Естественно, я его поймала, вот только держа его на руках, как маленькую принцессу, я испытываю неоднозначные чувства. Обхватив одной рукой за плечи, а другой под колени, я взглянула в лицо парня и поняла, что он сейчас смущен точно так же, как и я. Протянула я. «По идее надо что-то сказать, вот только что, к этому меня жизнь не готовила». Из задумчивого состояния меня вырвал голос Луффи. Его ноги придавили тем супертяжеловесом. Так еще и парнишка с рогами пытался ударить каблуком в висок, но не тут-то было. Вовремя подоспел Зара, что сам ударил ногой рогатого парня в зад. От того неожиданного пинка парнишка айкнул и вместо Луффи ударил своего же союзника супертяжелого человека. «Чиирт!» – завыл парень, хватаясь за ногу. «Тяжесть-то какая! Больно же!» – завопил тяжеловес и отскочил в сторону, высвобождая из-под себя ноги Луффи. «Выбрался!» – крикнул он всем, после чего мы тут же побежали дальше. Я уже хотела вновь закинуть Ло на плечо Луффи, но нет. Люди, что окружали нас, видно, устали быть чисто зрителями и также решили вступить в бой. Каждый держал в своей руке пистолет и стрелял в нашу сторону, не жалея пуль. Только за один день в меня уже столько раз стволом тыкали, что я уже начинаю к этому привыкать. «Луффи, прикрой», — попросила я, что парень тут же и сделал. «Его эти пули не возьмут, а Зарай отбиться от них может. Единственные, кто мог пострадать, это я и Ло. Мы бежали и уклонялись, но так и не знали, что же нам предпринять. Ведь это всего лишь обычные люди. Может, использовать волю, хотя бы отчасти избавимся». Однако выстрелы прекратились, и из толпы вышел тот самый слепой адмирал морского дозора. «Остановите эту бессмысленную пальбу», — произнес старик, мелодично постукивая тростью перед собой. «Сколько бы пуль вы ни выпустили, вам ни за что в них не попасть». «Черт, да кто же ты такой?» — спросила я. «Мое имя ничего не значит, однако если тебе так любопытно, лиловый демон, я скажу», — ответил адмирал. «Меня зовут Фуджитора». «Фуджитора», — повторила я. «Почему ты помогаешь Дофламинго? Ты не похож на человека, что повелся бы на эту лживую награду со звездами». «Я в роли адмирала не так давно», — начал старик, высвобождая катану. «Еще многого не знаю, но это моя работа — ловить пиратов. С этим противником ни Луффи, ни Зара просто так не справится. Я, может, и могла бы попробовать, так как уже имела представление о его способностях, но вот только силы еще не вернулись ко мне. Дело плохо. Нужно что-то придумать». В следующую секунду земля под ногами задрожала. Каждый камушек, словно мячик, звонко подпрыгивал на месте, а над головами образовалась огромная тень. «А, уже стемнело, смотрите!» — крикнул кто-то из толпы, указывая пальцем в небо. «Это пика». Посмотрев туда, куда указывал незнакомец, я увидела гиганта. Этот пика, что спас сегодня Дофламинго и выгнал нас из замка, теперь возвышался над Дрессроуз. Все его тело состояло из самого города. На плечах виднелись небольшие жилые дома, деревья, дороги и улицы. Вот эта громадина. Выглядит впечатляюще. Я знаю, нам придется сражаться против него, но это равносильно, что сражаться против самого города. Теперь, произнес гигант, и в эту же секунду все мое восхищение и легкий страх куда-то исчезли. Я уничтожу любого, кто посмеет бросить вызов нашей семье. «Пффф!» вырвалось у меня, хотя я всеми силами пыталась не разжимать рот. Дикий хохот подступал к горлу, что буквально стоять на ногах становилось трудно. Голос Пики был таким, писклявый. «Ха-ха-ха, он такой писклявый, словно девочка. Ха-ха-ха», — ржал Луффи, также хватаясь за живот. От смеха парень даже зарыдал, а его хохот подействовал на меня так, что я больше не могла сдерживаться. Просто рухнула на колени и стала молотить землю кулаками. Этот голос, ТССС, зашипели все на нас. Подчиненные Дофламинго буквально покрылись ледяным потом. «Замолчите». Пика сама очень смущается, когда кто-то смеется над его голосом. «Луффи, прекрати», — требовал Зара, хотя сам еле как сдерживался. «Мугивара», — крикнул Пика. По идее, голос такого громилы должен угрожать и пугать до сердечного приступа, но я скорее сдохну от хохота, нежели от страха. «Зазе я, Мугивара я», — пытался остановить нас Ло. «Боже, я даже не заметила, как выронила свою принцессу, хотя голос принцессы сейчас больше подходит Пике». «Ой, не могу, принцесса». «Ха-ха-ха», — смеялся Луффи, что услышал мои мысли. «Я убью вас», — кричал Пика, занося гигантский кулак. «Мои мысли сменяли друг друга с ужасающей скоростью. Я все представляла, кому же подойдет этот голос, или как изменить Пику, чтобы он ему подошел». В голове появлялся образ каменного гиганта в огромной розовой балетной пачке. «Нет, не могу, скорее всего это последствия кастрации». Бух! Луффи рухнул на землю и уже даже не смеялся, а хрюкал, размахивая ногами в воздухе. Зара стал не на шутку беспокоиться, но наш капитан решил его успокоить и тут же объяснить, в чем причина смеха. Зара считает, что у Пики нет яиц. «Ха-ха-ха, видать, потерял камушки-то». «Пффф». Теперь за рот схватился сам Зара, и даже Ло стал биться головой о землю. «Берегитесь!» — закричали люди со всех сторон. Мы в эту же секунду поднялись на ноги и помчались прочь, так как Пика заносил кулак с намерением уничтожить нас. На этот раз Ло прихватил опять Луффи, но, даже убегая от такой гигантской неприятности, парень не переставал хихикать. «Бабах!» Кулак Пики не достигнул нас, но от его мощного удара нас буквально отшвырнуло на несколько километров в сторону. И это еще повезло, что по пути мы не врезались в какой-нибудь фонарный столб. «Ха-ха-ха!» — тяжело дышал Луффи, лежа на земле. «Где это мы?» Я осмотрелась. Сейчас город совершенно на себя не похож. Кругом разруха, Поломанные и перевернутые здания теперь эту страну и не узнать. Хотя, возможно, она наконец-то показала свое истинное «я». «Этот Пика», — вздохнула я, принимая сидячее положение. «Думаю, с ним справиться будет не так уж просто. Я бы не отнесла его дьявольский фрукт к типу Лагея, но эти камни. Тогда как его победить?» — спрашивал Зара, что стряхивал лишнюю землю с волос. Ответить я не успела. К нам кто-то подошел. «Мугивара», — прозвучал знакомый голос. «А нет, Пиндиш», — узнал Луффи собеседника. «Кавендиш», — воскликнула я, тут же на корточках отползая от парня на 3 метра назад, пока спиной не уперлась в какой-то булыжник. Моя реакция насторожила Зара, и он тут же обнажил одну катану. Кавендиш равнодушно посмотрел на Луффи, потом перевел взгляд на Зара, но опять ничего не сделал. А вот когда он посмотрел на Ло, «Трафальгар Ло», — крикнул Кавендиш и попытался одним взмахом своего меча отрубить парню голову, но в это время вовремя подоспел Луффи, что перехватил Ло, оттолкнув его в сторону. «Верните мне мою популярность, чертово худшее поколение. Неужели он опять за свое? Видать, Горбатого только могила исправит. Как он достал?» Я вскочила на ноги и, подбежав к Кавендишу, уперлась кончиком катаны в его грудь. Тот замер. «Кавендиш, какого черта? До сих пор еще жаждешь получить голову моего брата и всех остальных из худшего поколения?» «Конечно, нет», — отрицательно помотал головой блондин. «Больше я ничего не имею против Мугивар, потому что ваш товарищ бог Усоп спас мне жизнь». «О!» — удивленно воскликнула я, возвращая меч в ножны. «Так значит, ты все же успокоился. Рада это слышать, а то я уж начала волноваться. Да и, да, суженая моя», — буквально пропел Кавендиш, и от этого его слащавого голоса у меня по всей спине холодок пробежался. «А нет, это просто Кавендиш меня обнял и притянул к себе. Рано я клинок спрятала. Теперь нам ничего не мешает. Мы можем обвенчаться прямо сегодня на закате». «Что?» — вскрикнули одновременно Зара, Луффи, Ло и, естественно, я. «Кавендиш, я уже говорила тебе нет», — злобно произнесла я, отталкивая парня, но тот, как липучка, только еще крепче обнимал. «Но твое сердце шепчет мне «да», — мелодично произнес блондин, излучая сияющие звезды. «Так подари же мне поцелуй любви». «Я против», — заорал Луффи, приподняв правую руку вверх, словно от голосования что-то зависит. Блондин совершенно ни на что не обращал внимания, просто вытянул губы трубочкой и тянулся к моему лицу. «Черт, куда я там катану спрятала? Я сейчас в таком неудобном положении, что даже дотянуться до нее не могу. А сила? Где моя сила? Ну хотя бы капелька, хотя бы чуть-чуть, чтобы просто поджечь ему брови или на худой конец просто слинять от него». Измазанные прозрачным блеском с клубничным ароматом губы Кавендиша медленно, словно в замедленной съемке, приближались ко мне, и только периодически звук чмок-чмок давал понять о надвигающейся угрозе. «Кавендиш», — рычал я, — «хватит губами шлепать, не помогает. Как отвлечь его? Как избавиться от этого идиота? У тебя, думай, думай, у тебя тушь потекла, клюнет, а?» Кавендиш остановился и испуганно посмотрел на меня. «А нет, а вдруг съемка? Вдруг фотографы? А я и не в форме». Парень тут же отпустил меня и стал искать маленькое зеркальце в кармане своего плаща и, повернувшись к нам спиной, занялся своим лицом. Я тем временем отбежала к парням, что с разинутыми ртами уставились на меня. Правда, Зара был просто в шоке, а вот Луффи и Ло еще и ко всему почему-то были злыми. «Только не начинай», — сказала я Луффи. «Значит, сегодня обручаетесь», — злился братец. «А меня и пригласить забыли, Луффи». «Уже выла я. Да какая к черту свадьба? Забудь об этом. У этого блондина все мозги припудрены. О, свадьба!» Тут же включился Кавендиш. «Лиловый демон, думаю, тебе очень подойдет свадебное платье с золотым оттенком. Оно так прекрасно подойдет к моим волосам. Я так и вижу афиши. Белый жеребец и лиловый демон пары года. Да я тебя в первую же брачную ночь побрею на лысо», — кричал я. «Точно», словно только что вспомнил Кавендиш. «Еще же и брачная ночь впереди. Надо не забыть пригласить журналистов и фотографов». «Чего? У меня сейчас глаза выпадут. Я против». Теперь уже к Луффи присоединился и голос Ло. Но Кавендиш нас не слушал. Он уже был где-то там, в лучах славы. Вставал в нужные и выгодные позы. Подбирал правильный ракурс. И постоянно излучал сияющие звезды. «Сейчас, что бы я ни сказала, этот блондин все равно ничего не услышит». Луффи решил наконец-то не спорить со мной, а достучаться до Кавендиша, что он мне не подходит. Ло, что висел у Луффи на плече, вторил каждому слову Луффи. Я подошла к Зара, что все это время просто наблюдал за происходящим, недовольно скрестив руки на груди. Похоже, единственный способ избавиться от всего этого, это уехать куда-нибудь далеко-далеко. Как там сейчас с погодой на Скайпе? Думаю, есть и другой выход из данного положения, усмехнулся Зара. Какой? Побриться на лысо и уйти в монастырь мужской? Да, на острове храмов было неплохо. Нет, отрицательно покачал головой Зара. Просто надень обручальное кольцо на палец и дело с концом. То есть всех обмануть, а почему нет? Похоже, Зара еле как сдерживался, чтобы не заржать в голос. Однако его идея мне показалась очень интересной, даже если это всего лишь шутка. Но мне нужен лже-муж, задумалась я. Кого бы выбрать, с кем договориться? Зара, а ты им пока не побудешь, временно, а там уже как дело пойдет. Ворчливо воскликнул Зара. Извини, вынужден отказать. Моя судьба навсегда связана с достижением моей цели. Подобные осложнения ни к чему величайшему фехтовальщику в мире. Зара, я тебя прошу подыграть мне, а не то, что ты там себе надумал. Все равно нет. Ой, да ладно тебе, отмахнулась я, беря парня под руку. Мне главное сегодняшний день пережить, а там мы скажем, что это шутка. Эй, я окрикнула парней, у которых спор перешел на то, кто убьет дофламинго, тому и я достанусь. Я им что дьявольский фрукт, за который они на турнире сражались. Ладно, как только силы вернутся, побью каждого, а пока, извини, Кавендиш, но поздно. Я указала на себя Изара, у которого выражение лица было таким жутким, что можно подумать, что он испытывает ужасную физическую боль, отравление желудка или еще что-то в этом роде. Зара, сделай лицо попроще, улыбнись, хотя бы. Тот попытался улыбнуться. Правда, от этой улыбки стекло трескается, и младенцы плакать и какать начинают. Нижняя челюсть Луффи и Ло одновременно рухнула на землю. «Ах!» — вздохнул Кавендиш, взмахнув своими золотыми волосами. «Видно, твое сердце уже занято. Но я уверен, что как только убью дофламинго и верну долг богу Усопу, то непременно завоюю твою любовь. Просто спрячься где-нибудь и жди меня, лиловый демон». «А вот и нет!» — заорал Луффи, тут же приходя в себя. «Это я надеру задницу этому Минго. Вот только не надо мне морочить голову!» — кричал Кавендиш на Луффи. Ты просто хочешь забрать всю популярность себе. Но нет, теперь самым популярным буду я. Я суперзвезда, вы меня достали. Присоединилась я к крикам. Если кто и будет надирать зад до фламинго, так это я. Он меня и похищал, и унижал, и бил, и травил, и стрелял, достал. У меня большой список требований к нему. Вот если будем сравнивать списки, то мой подлиннее будет, неожиданно подал голос Ло, словно намекая о себе. «Что там у тебя подлиннее будет?» — взревел Кавендиш. «Может, сравним?» «Ой, все!» — вздохнула я, после чего махнула на них рукой, поправила меч на поясе и пошла в сторону самой высокой горы, оставив всех позади. «Заза, ты куда?» — крикнул Луффи. «К дофламинго, а вы там не останавливайтесь. Продолжайте спорить. Может быть, к завтрашнему утру договоритесь. А ну стой!» — крикнули почему-то все парни одновременно и побежали за мной. «Какого черта?» Не прошло и трех минут, как в нашей команде прибавилось. Не скажу, что они уж очень похожи на союзников, но целью всех оказалась одна – убрать дофламинго самим. Тут был и воин из страны цветов, тот самый старик с длинной шишкой на голове, чем-то напоминающий рог единорога. Он бежал со своими внуками и клятвенно обещал Луффи, что убьет дофламинго, чтобы оплатить долг богу Усопу. А наш снайпер, однако, популярен. Также появился огромный великан, воин Эльбафа, и также желающий восстановить честь и долг перед Усопом теперь бежит рядом с нами навстречу к дофламинго. Также присоединился какой-то король-боксер с женским именем. Как его там? Ах да, Элизабелла. Потом появились пираты, головорезы, торговцы, бандиты и просто пробегающие мимо спортсмены. Откуда вы все, черт возьми, взялись? Орала я на них. Компания «Оторви и выбрось». Все бегут за нами и кричат, перебивая друг друга, что оплатит долг перед богом Усопом и убьют дофламинго. Я и Луффи шлем их куда подальше, но те словно не слышат нас. Популярность. Постоянно повторяет Кавендиш. Честь. Вопит воин Эльбафа. Король Рика. Произнес Элизабелла. Долг. Прорычал старик с шишкой на голове. Бог. Рыдая, кричали головорезы. Я уже ничего не говорила. После слова «Бог» я даже не знаю, что можно было подобрать такого, чтобы меня послушали. Нет у меня ораторских способностей, и очень жаль. Сейчас бы как рявкнуло «пошли вон», и жизнь прекрасна. Но нет же, там, где бывает Луффи, обязательно произойдет какая-нибудь заварушка. Вот ну нельзя было его отправлять на этот турнир. О чем только Фрэнки думал. Луффи даже каким-то образом на этом турнире познакомился с быком. И да, мы его тоже встретили, но от него теперь хоть какая-то польза. Он наш транспорт. Я, Луффи, Ло и Зара тут же уселись на него. Скорость нашей беготни увеличилась в разы. Но даже сейчас Луффи не перестал отпихивать лишних «я убью до фламинго» в стороны. Пока бык, которого Луффи назвал Луси, мчался на всех парах в сторону королевского замка, я просто поудобнее уселась за спиной Луффи, положив на живот Ло ногу, чтобы он во время тряски не свалился на землю. Кайросики до сих пор на нем. Сама в это время смотрела на свою руку. То сжимала ее в кулак, то разжимала. Эх, мне бы перекусить, и восстановление сил тут же бы ускорилось. Однако кулак через раз-другой все же начал покрываться огнем. Отлично, силы возвращаются. Пока еще слабовато, но это уже что-то. Неожиданно наш небольшой отряд заметил гигант. Хоть этот здоровяк и имел огромное неповоротливое тело, но со зрением у него все в порядке, да и силой не обделен. Обнаружив нас, Пика тут же замахнулся и направил громадный кулак в нашу сторону, однако его рука была уничтожена двумя нашими новыми соратниками, Элизабелла и стариком с шишкой. Как его зовут, кстати? Он так и не представился. Пика закричал. Вся его рука рассыпалась на мелкие камни, но он недолго паниковал, так как в следующее мгновение его рука отросла вновь. Естественно, она же из камня. Пока не найдем настоящего Пику, он сможет обновлять свое тело вновь и вновь. Пока Пика зачерпывал очередную порцию камней из земли, Уси запрыгнула на гиганта и начала мчаться вверх по его туловищу. Наконец-то мы оторвались от нашей группы «Я убью до фламинго» и на полной скорости мчались в сторону замка. Ну как оторвались, двое идиотов все же сумели усесться на спине быка и проехать зайцами. «Что вам тут надо?» – злобно кричала я на двух мужиков, стараясь спихнуть их ногой. Вот только из-за Ло еле как доставало до них. «Ах, ну что же вы так?» — с улыбкой спросил бородатый мужик. «Давайте познакомимся. Слезайте, из-за вас Уси замедляется», — кричал Луффи. «Меня зовут Джет», — как ни в чем не бывало продолжил бородатый, потом указал на своего соседа, у которого кроме груды мышц имелась непропорциональная треугольная голова, а этого здоровяка зовут Абдулла. «Да хоть Али-Баба и Рамсис», — крикнула я, — «сваливайте». Но нет, парни даже не шелохнулись, хотя теперь у них вид был очень запуганный. О, на них все же подействовали мои крики. Может, не все потеряно, и ораторские способности у меня все-таки есть, хотя, чего это они за мою спину смотрят, мугиворы? Услышала я писклявый голос. Понятно, это они не меня испугались, а того гиганта, по которому мы сейчас бежим. «Пика!» — крикнул Луффи. Прямо напротив нас возникла огромная голова гиганта, что взирала на нас глазами, наполненными ненавистью. Луффи не стал дожидаться, пока враг начнет действовать, и атаковал сам, применив резиновую атаку, усиленную волей. Весь удар был нанесен по лицу гиганта, из-за чего каменная голова тут же разрушилась. «Бесполезно», — произнес Зара, что до этого сидел молча. «Если мы будем разрушать камень, то ничего из этого не выйдет. Нужно найти самого Пику». «Уже понял это?» — удивилась я. «Его способность позволяет ему прятаться в камнях и использовать их как костюм». «Хаэм», — усмехнулся мечник. «Любопытно. Я возьму его на себя». После этих слов Зара спрыгнул с быка. Прямо перед ним тут же появился сам Пика. «Хах, так и знал». «А?» — воскликнули Джет и Абдулла. «С ним все будет в порядке?» «Да», — ответили мы с Луффи одновременно. «Уж кто-кто, а Зара можно не беспокоиться». Услышав это от нас, Джет и Абдулла тут же расслабились и принялись вновь подбадривать Уси. «Давай, Уси, скачи, быстрее ветра, вперед, бык». Луффи это злило, и он вновь пытался их сбросить, так как был уверен, что Уси тормозит чисто из-за их веса. Все это превращалось в некую игру. Их спихиваешь, а они как приклеенные, да еще и вежливые такие. Раздражает. Неожиданно я почувствовала, как меня кто-то взял за ладонь. Это был Ло. Каким-то образом, лежа на спине, он вывернул руки так, чтобы умудриться прикоснуться ко мне. Я тут же хотела высказать по этому поводу парочку колких шуточек, если бы не одно «но». Взгляд парня был немного странным, затуманенным и словно просил прощения. Что это с ним? Знаешь, я выработал план, в котором предполагал, что мы победим до фламинго, не вступая с ним в открытую схватку, начал Ло. Однако ты должна знать, что я просто хотел отплатить ему раз и навсегда. Однажды я уже сражался с ним и проиграл. Я догадывалась о чем-то подобном, устало вздохнула я. И почему ты решил мне рассказать все это сейчас? Ведь я столько раз просила, но ты молчал. Возможно, потому что ты права. Ло закрыл глаза, словно собираясь с мыслями. Между нами слишком много секретов, и с каждым разом их становится все больше. Но правда заключается в том, что я и раньше хотел поделиться, но боялся. Боялся не за себя, почему-то сердце забилось слишком быстро. Я чувствовала, что скажет что-то такое, чего я крайне не хочу слушать. Я попыталась убрать ладонь, но Ло не позволил сделать мне этого, стиснув руку. «Зазая», Ло посмотрел мне в глаза. «Тогда я и Каразон не смогли вернуться к тебе и дедушке». «Почему?» – шепотом спросила я, хотя понимала, что уже не хочу знать ответ. «Потому что Дофламинго убил его. Он убил Каразона». Глава 46. Объединенная подмога. Во рту все пересохло. Дышать стало трудно и практически невозможно, так как возникло чувство, что грудную клетку сжали в стальные тиски. Голова кружилась. Слишком много информации за один день. Гномы, турнир, фрукт Эйса, предложение Дофламинго, Сабо, а теперь еще и смерть Каразона. Все слишком быстро свалилось на голову. Перед глазами все плыло. В ушах шумело. На нас нападали все больше и больше подчиненных семьи Дон Кихот, но я даже не обращала на них внимания. Они стали фасадом или посторонним звуком, который даже и не замечаешь. Это все не важно. Все это лишь суета. Коро-сан, так вот почему вы не пришли. Все это время я злилась и даже иногда ненавидела вас. Я посмела довериться новым людям. Посмела полюбить их всей душой и сердцем, но в итоге они исчезли. Все исчезают. Но почему так? Дофламинго убил своего собственного младшего брата. Зачем он это сделал? Перед глазами отчетливо предстал образ высокого мужчины в огромной темно-серой шубе, что с глупой улыбкой смотрел на меня, протягивал очередного плюшевого медвежонка и, смеясь, повторял: «Зюзю, улыбнись, Коро-сан». За что такого светлого человека можно было убить? Откуда-то из глубины моей души стало выходить что-то темное, плотное, злое. Плавно перекатываясь, словно волны из грязи, оно с каждой секундой было ближе к моему сознанию. Моя тьма дала о себе знать. Все это время она молчала и ждала своего решающего времени, но теперь я сама ее позвала. Мне было больно, очень больно. Я злилась и ненавидела. Мне хотелось убить Дофламинго собственноручно. Мне не нужны оправдания, не нужны мольбы или предложения. Я хотела отдаться безумию, окунуться в эту тьму, в эту грязь и забыться. Дать возможность управлять ситуацией своей темной стороне, так как она уже тут. Скребется в дверь и просит впустить ее. Она все знает, все понимает и все сделает. Вот, нужно только протянуть руку к той самой двери, что ограждает меня от безумия. Протянуть руку, коснуться дверной ручки и с поворотом открыть ее. Тьма все понимает. Она всегда была со мной. Она всегда меня оберегала. Как тогда, так и сейчас. Она поможет, надо только впустить ее. Больно. Слишком больно. Я больше не могу терять людей, поэтому просто протяну руку и открою эту дверь. Впущу в себя тьму, а сама отойду назад и исчезну. Заза. Стой. А, кто здесь? Я остановилась, и от этого тьма зашептала еще громче, чтобы я никого не слушала. Она и только она поможет мне. Мне надо только впустить ее. Сделать еще одни шаг, что я и сделала. Медленно поднимаю руку и протягиваю ее дверной ручке. Заза, остановись. Кто это? Я отчетливо слышала чей-то голос, но кому он принадлежит? Тьма вновь зашептала и просила не обращать внимания на голос. Я уже так близка. Нужно просто открыть дверь, повернув ручку. Дрожащей рукой я тянусь к двери и практически касаюсь ручки, как мою руку кто-то перехватывает. Это была чужая ладонь, слишком большая, хотя нет, это просто моя рука стала маленькой, детской. Я стала ребенком, а тот, кто держал меня, Коро-сан, передо мной на корточках сидел высокий светловолосый мужчина в темно-серой шубе, темных джинсах и рубашке с красными сердечками. Его лицо было размазано все в такой же яркий грим, а в зубах была зажата сигарета. «Да, много же тьмы в тебе скопилось», — со смехом заметил мужчина, когда шепот тьмы неистово зашипел, царапая двери, требуя свободы. Я неотрывно следила за мужчиной. Это действительно был Коро-сан, но как? Вы моя иллюзия, галлюцинация, или вывод того, что я окончательно сошла с ума? Кто знает, разве не все равно? Улыбался Росинант. Может быть, я то светлое, что есть в тебе, моя светлая сторона, а разве она существует? Я всю жизнь только и слышала, что о своем безумии. Про что-то светлое я слышу впервые. Вы точно моя галлюцинация. Да, тьмы в тебе много. Вон какого монстра вырастила, Коросан указал на закрытую дверь. «Но лучше пусть этот монстр и дальше сидит там, не открывай дверь. Но я хочу это сделать. Я не хочу чувствовать, не хочу думать, не хочу вспоминать. Я хочу открыть дверь и забыться. Даже если после этого никогда не смогу вернуться назад». «За-за». Мужчина уселся на пол и подтолкнул меня поближе, чтобы обнять. Его руки были такими теплыми и мягкими. «Разве у галлюцинаций может быть такое? Не поддавайся тьме. Я знаю, тебе больно, но теперь ты не одна. Теперь есть те, кому ты не безразлична и кто ждет твоего возвращения. Подумай о своих Накама, подумай о своем брате, подумай о Ло. Но-но, Коросан, вы же, знаю». Мужчина снова улыбнулся и вытер теплой подушечкой большого пальца выступившие слезы на моем лице. «Все хорошо, позаботься о Ло, ладно? Он, может, и выглядит как взрослый и бесстрашный мужчина, которому море по колено, но на самом деле он все тот же глупый мальчишка, и ему также нужны друзья. Ло ему ведь тоже пришлось пережить это, так еще и в более раннем возрасте. Он также остался один. Возможно, он и хотел вернуться обратно к нам с дедушкой, но как? Он был всего лишь 11-летним мальчиком, который вновь лишился всего. Тем более он все это видел. Видел смерть Коросана. Я должна быть сильнее. Я не могу позволить себе забыться и оставить его. Вот и молодец, сказал Коросан, после чего встал в полный рост. Теперь я перестала быть ребенком, я стала самой собой и была полна решимости. Однако мужчина все еще обнимал меня за плечи. Послушай, шептал он, что бы ни говорил вам мой безумный брат, не слушайте его. Вы и он совершенно не похожи. Да, в вас есть тьма, но также есть и свет. Я знаю это, иначе меня бы тут не было. Росинант взял меня за руку и крепко сжал. Передавай Ло привет. После этого мужчина вытащил сигарету изо рта и выпустил сероватую струйку дыма, которая заполонила все перед моим взором. Я часто заморгала, отгоняя дым, но когда он рассеялся, то я обнаружила себя сидящей на быке за спиной Улуфи. Руку все еще кто-то сжимал, и когда я посмотрела на того, кто это был, то увидела Ло, что неотрывно следил за мной. В его глазах я отчетливо видела волнение, тревогу, страх и переживание. Скорее всего, он с ужасом ждал того, как я себя поведу. Все это время он носил боль утраты в одиночестве. Все эти годы он знал, но ничего не говорил. Ему было намного тяжелее, нежели мне. Я улыбнулась, стараясь успокоить его, и накрыла наши руки второй ладонью, давая понять, что со мной все хорошо. Как ни странно, но на Ло это подействовало, и он с легким облегчением вздохнул.